Если заглянуть в круглый бездонный колодец, можно увидеть звезды. Не наши, не знакомые, а других миров. Почему так, никто не знает. Из-за того, наверное, и прекратили бурить, испугались. А еще, если крикнуть в колодец, отзываются голоса. Не эхо, а настоящие, живые. Без ночной вылазки не могло, конечно, завершиться то дачное лето. К такому приключению толкала вся логика мальчишечьей жизни. Спорили, обсуждали и, наконец, сговорились. «Да там и бояться-то нечего. В прошлом году Крона и Антошка рыжий лазили. Говорят, запросто». «Сторож только у входа, а в заборе две щели и подкоп. Я покажу». «Если застукают, драпать в разные стороны и выбираться поодиночке. В темноте шиш кого поймают». Тощий Эрик Спица, что был в компании вроде старшего, не как пальчик, а по справедливости и с головой, подошел к делу серьезнее. Сказал, что надо провести разведку. Надо взять фонарики, но светить ими только под самые ноги и сквозь тонкий лоскуток. Поесть побольше сахару, чтобы лучше видеть в темноте. В зонге держаться друг за дружкой, не шептаться, убегать, если придется, в рассыпную, но каждому заранее знать путь отступления. А если уж не повезет кому, сапают. Говорить, что был один, про других молчать каменно. Насчет этого даже поклялись. Сцепили руки над маленьким костром и сосчитали до 10, хотя припекало почти нестерпимо. И Корнелий, конечно, поклялся. И готовился к вылазке так же, как другие. Но в душе у него нарастало, нарастало предчувствие беды, изнуряющее, лишающее сил. Это вернулся страх, с которым Корнелий жил все школьные годы. Природная подлая боязливость, которая сделала его в классе мулей. Здесь, этим летом, Корнелию казалось, что он стал другим. Не хуже остальных лазил на деревья, нырял с мостков, смело совался в общие споры, перестал ежеминутно ждать насмешек. Спасибо Альбину. Он ввел его в ребячью компанию как равного. Хальке ребята верили. Он был, можно сказать, любимцем. Видно, здешние пацаны разглядели его истинную суть. Она ведь не в нахрапистости и не в кулаках, которые только и уважались пальчиком и его подлипалами. Халька был настоящий. Он был на все готов ради других. Он горячее остальных поддержал планы вылазки и готовился к ней весело и бесстрашно. И Корнелий делал вид, что готовится с той же радостью. Но внутри у него копилась злая досада на Альбина. «Дурак! А если поймают? Не понимает, что ли, чем это грозит? Ну, дома врежут, это еще можно вытерпеть. А если колония?» Чем дальше, тем яснее Корнелий представлял, как это будет. Крики, свистки, крепкие пальцы на воротнике. Кричи, плачь, вырывайся, бестолку. Кабинет комиссии попечителей детства. Белый лист приговора, вылезающий из щели черной машины. Белые одноэтажные бараки исправительной школы. Тогда еще были такие. Они, мальчишки, просто не понимают, чем рискуют. И Альбин вроде бы умный, а тоже. Им все игрушки. А Корнелий-то видит, чем это кончится. И заранее страх до тошноты, до слабости в ногах. Но ведь не объяснишь никому. Если поймут, что боишься, скажут: «Ну и сиди дома, под кроватью, мамочкин герой». И Альбин, он, может, так и не скажет. Он, может, и пожалеет даже. Но прежним Халькой он для Корнелия больше не будет. И это, пожалуй, не менее страшно, чем колония. Впрочем, Корнелий боялся уже не только результатов. Он боялся самой вылазки, того расслабляющего ужаса, который овладеет им, Корнелий знал, перед забором зонга. Скорее всего, уже там, у лазейки, он от боязни прижмется к земле и не двинется дальше. «Святые хранители, что же делать-то, а?» Двое суток жил Корнелий в липком и расслабляющем страхе и с трудом скрывал этот страх. Наступил день приключения. Утром Корнелий вышел в сад. У крыльца валялась деревянная рейка с торчащим гвоздем. Корнелий зажмурился. Потом он говорил себе, что на это нужна была тоже смелость. Пускай дезертирская, пускай такая смелость, с которой трусливый солдат отрубает себе палец, чтобы не идти в бой, но все-таки... Попробуйте вот так, с размаху, ударить босой ногой, чтобы гвоздь распорол ступню». «А, мама! Ну кто здесь раскидал эти проклятые палки?» Он корчился на крыльце, обливаясь слезами боли и облегчения. Он ненавидел сейчас ребят, Альбина, себя и белый свет. И все же радовался, что ему так больно. В этом чудилось Корнелию искупление. Под вечер, ковыляя с самодельным костылем, он пришел во двор к Эрику с белой толстой муфтой на ступне. Жалобно кряхтя, рассказал про случайный злополучный гвоздь, про прививки, про то, как режет будто пилой до сих пор. Все его от души пожалели. В кои веки ожидается настоящее приключение, и тут такое невезение у человека. Альбин тихо погладил его по плечу. Сказал чуть виновато: «Ничего, ты не горюй так сильно. Я тебе завтра все подробно расскажу». Другие мальчишки деликатно отвернулись, а Халька отворачиваться не стал, когда у Корнелия потекло из глаз. «Ну брось, будут ведь еще в жизни всякие интересные дела». Корнелий плакал, не скрываясь.